посвящается Фаустине, Бланш, Грасс и Максимилиену. Эпиграф. Можешь ли ты видеть настоящую меня проповедником? Можешь ли ты видеть настоящую меня доктором? Можешь ли ты видеть настоящую меня матерью? Можешь ли ты видеть настоящую меня? Квадрофения, Пит Таунсенд, кто? Конец эпиграфа. Артур Дрейфус любил большие сиськи. Он, кстати, задумывался, случись ему родиться девочкой, и, коль скоро у матери его они были легкие, а у бабушки тяжелые, по крайней мере, так ему помнились ее удушливые объятия, какие были бы они у него? Большие или маленькие? Он находил, что изрядных размеров грудь обязывает к осанке более гибкой, более женственной, и грация этого изящного равновесия силуэтов очаровывала его, даже порой волновала. Ава Гарднер в «Босоногой графине», крольчиха Джессика в «Кто подставил кролика Роджера» и многие другие. От этих образов он блаженствовал и краснел. Грудь впечатляла, призывала вдруг к молчанию, внушала уважение, и не было на земле мужчины, который не стал бы, глядя на нее, маленьким мальчиком. Все они могли умереть за это. Эти прелести Артур Дрейфус, еще никогда не имевший их в буквальном смысле слова под рукой, созерцал во множестве в потрепанных старых номерах современного мужчины, завалявшихся у ПП и в интернете тоже. Что до настоящих, были такие у мадам Ригот Малолепси, и он видел их, вываливающиеся из блузок по весне, два налитых арбуза, такие светлые, что на поверхности проступали бледно-зеленые ручейки, горячие, трепещущие. Их штормило, когда она ускоряла шаг, догоняя автобус, останавливавшийся дважды в день на большой улице. Маленькая улочка, на которой 1 сентября 1944 года пал один шотландец, некий Хейвуд, за освобождение коммуны, или когда ее невоспитанный рыжий кобель возбужденно тянул хозяйку к чьей-то метке. В третьем классе средней школы склонность юного Артура Дрейфуса к этим плодам плоти заставила его предпочесть соседство некой Надеж Лепти. Надо признать, дурнушки, зато имевшие преимущество изобильного 85С, перед ослепительной Жоэль Ренге, носившей на плоском торсе всего лишь 80А. Это был скверный выбор. Дурнушка ревностно оберегала свои полудыни, не допуская до них шкодливых рук. В 13 лет эта прекрасная садовница, сознавая свои прелести, хотела, чтобы ее любили ради нее самой, а Артур Дрейфус в этом же возрасте еще не знал толку в складных и лживых речах. Он не успел прочесть Рембо, не намотал на ус медоточивые слова песен Кабреля или более старых, например, некоего Жерома. «Нет-нет, не покидай», «Нет-нет, любовь свою отдай». Узнав, что Ален Роже, его тогдашний друг, уже держал скромные яблочки Жоэль Ренге в руках, потом в губах, а потом и во рту, он чуть не сошел с ума и всерьез задумался, не стоит ли радикально пересмотреть свой уровень грудных притязаний в сторону понижения. В 17 лет он отправился в Альбер, третий по величине город Соммы, вместе с гордым Аленом Роже отпраздновать первую получку. Он выбрал там жрицу любви с изрядными прелестями, чтобы потерять девственность и познать упоение в ее объятиях, но оказался столь нетерпелив, что тотчас сделал честь полотну своих брюк. Он бежал прочь, разоренный, пристыженный, упустив случай, о котором тысячу раз грезил, погладить, пощупать, поцеловать, потерзать опаловое сокровище, после чего не жаль умереть. Эта незадача охладила его пыл, расставила все по местам. Он прочел два сентиментальных романа американки Карен Деннис, из которых узнал, что желание может вызвать порой улыбка, запах или даже просто взгляд, в чем не замедлил убедиться на собственном опыте полгода спустя у Д.Д. Фри, Бар, табак, рыболовные снасти, лотерея, местные газеты. Рыболовов интересовал в основном бар. Красная вывеска бельгийского пива заменяла им звезду пастуха бесконечными и ледяными зимними рассветами и привлекала курильщиков, ибо закон о запрете курения здесь силы не имел. Вот у Деде Фри и произошло это простое событие. Когда его спросили, что ему угодно, Артур Дрейфус поднял глаза и встретился взглядом с новенькой официанткой. Ее глаза, серые цвета дождя, взволновали его. Ему понравился ее голос, ее улыбка, ее розовые десны, ее белые зубки, ее запах. Все прелести, описанные Карен Деннис. Он забыл взглянуть на ее грудь, и в первый раз ему было неважно, какая она, скромная или аппетитная, унылая равнина или холмистый рельеф. И тогда на него снизошло озарение. Не одни лишь груди есть на свете, не только ими привлекательна женщина. То была его первая любовь и первая аурикулярная экстрасистола, нарушение сердечного ритма. Но у него ничего не было с вышеупомянутой новенькой официанткой, потому что, во-первых, нет смысла начинать любовную историю с конца, и главное, потому что у официантки с глазами цвета дождя был возлюбленный, шофер-дальнобойщик, ездивший в Бельгию и Голландию, квадратный крепыш с маленькими, но мощными руками. На серьезном бицепсе этого силача было вытатуировано имя прелестницы — Элоиза. Сразу видно собственник. Артур Дрейфус не владел карате и из подобных китайских штучек знал лишь заповеди слепого учителя из кунг-фу. Незабываемый мэтр По, да дикий крик Пьера Ришара в возвращении высокого блондина и Фробер. Поэтому он предпочел забыть поэзию, черт Элоизы, ее влажные серые глаза и розовые десны. Он не ходил больше пить кофе по утрам и даже бросил курить, чтобы не рисковать встретиться с ревнивым дальнобойщиком. Суммируя эту первую главу, скажем, что из-за кряжестого и подозрительного дальнобойщика, из-за того, что проживал он в маленькой коммуне Лонг, 687 жителей, именуемых лонгинцами, департамент Сома, замок XVIII века, церковная колокольня Сик, костры в ночь святого Иоанна, 23 июня, праздник летнего солнцестояния, орган работы Кавае-Коля и болота, для экологического содержания которых были завезены камаркские лошади. Из-за работы автомеханика, от которой вечно черные замаслены руки, Артур Дрейфус, 20 лет от роду, красивый, между прочим, парень, и Лейза как-то сравнила его с Райаном Гослингом, только лучше, жил один в уединенном домишке на краю деревни, в стороне от департаментского шоссе 32, что ведет в Альи-Ле-О-Клоше. Для тех, кто не знаком с Райаном Гослингом, это канадский актер, родившийся 12 ноября 1980-го, чья мировая слава придет в 2011 году, спустя год после этой истории, с великолепным и очень черным драйвом Николаса Виндинга Рефна. Примечание. Это триллер, снятый Николасом Виндингом Рефном и ставший лауреатом Каннского кинофестиваля 2011 года в номинации «Лучшая режиссура». Конец примечания. Но это не важно. В день, когда начинается эта книга, в его дверь постучали. Артур Дрейфус смотрел очередную серию «Клана Сопрано». Третий сезон, седьмая серия. Дядя Джуниор ложится на операцию по поводу рака желудка. Он подскочил, крикнул «Кто там?», стук повторился. Тогда он пошел открывать и не поверил своим глазам. Перед ним стояла Скарлетт Йоханссон. Если не считать изрядной попойки на третьей свадьбе Паскаля Пайена, всем известного как ПП, его патрона, от выпитого, кстати, ему стало так худо, что он два дня кряду сосал апельсиновое масло, Артур Дрейфус не пил, разве что бутылочку Кроненбурга вечером, время от времени, под телесериал. Так что невероятное появление Скарлетт Йоханссон на пороге его дома нельзя отнести насчет злоупотребления спиртным. Нет. До этих пор Артур Дрейфус жил вполне нормальной жизнью. Пробежимся по ее вехам, чтобы скорее вернуться к волнующей актрисе. Родился в 1990-м, год выхода романа «Парк юрского периода» и сенсационного второго брака по любви Тома Круса и Николь Кидман в родильном доме имени Камила Демулена в Амьене, главном городе кантона в префектуре района Пикардии. Родители Дрейфус Луи Фердинанд и Ле Кардонель Тереза Мари Франсуаза. Единственный сын до 1994 года, когда появилась на свет Дрейфус Нойя. Нойя, что означает «краса Господа». И снова единственный сын в 1996, когда здоровенный доберман соседа перепутал красу Господа со своим кормом. Проглоченное лицо и правая рука малышки вышли с другой стороны в виде экскрементов «Canis lupus familiaris» и остались лежать в теплой тени колеса «Renault Scenic». Коммуна всем миром поддержала убитую горем семью. Маленький Артур Дрейфус не плакал, потому что из-за его слез лились слезы матери и ужасные слова о мерзостях этого мира, обманчивой красоте вещей и чудовищной жестокости Бога. Снова единственный ребенок держал свое горе в себе, как стеклянные шарики в глубине кармана. Его жалели, вытирали ладони о его волосы, шептали «бедняжка» или «бедный мальчик», или «это так нелегко такому малышу». Это была пора печальная и в то же время радостная. В доме Дрейфусов ели много пирожков с финиками, пахлаву, баба-гануш, и, отдавая должное Пикардии, пироги с сыром и кофейные шарлотки с цикорием. Примечание. Баба-гануш – блюдо восточной кухни, закуска из баклажанов с приправами. Конец примечания. От сладкого толстеют, и боль притупляется. Обездоленная семья переехала в маленькую коммуну Сен-Санс, департамент Сен-Маритим, близ государственного леса Эави. Так и произносится Э-А-Ви, где Дрейфус Луи Фердинанд стал лесничим. Он возвращался порой под вечер с фазанами, красными куропатками и прочей дичью, которую супруга Пикардийка превращала в паштеты, сюпремы и рагу. Как-то раз он принес убитую лису, чтобы сделать из нее меховую муфту. Зима была не за горами, но Ле Кардонель Тереза завопила, побледнев как смерть, что никогда и ни за что на свете она не станет греть руки в трупе. Однажды утром, таким же, как любое другое утро, браконьер отправился на промысел ягдашем и силками на плече. В дверях он, как и каждое утро, обронил «до вечера». Но никто не увидел его ни в этот вечер, ни в другие вечера. Через 10 дней жандармы прекратили поиски. Вы уверены, что у него не было зазнобы в городе или какой-нибудь милашки? Мужчины-то часто вот так пропадают. Кое-где зудит, на молодое миско тянет. Жить хочется, знаем, знаем. Ни единой ниточки, ни следа, ни тела. Ле Кардонель Тереза после этого быстро утратила то немногое, что оставалось у нее от жизнерадостности. Пристрастилась к мартини. Сначала по вечерам, когда лесничий возвращался домой, потом все раньше и раньше, и вскоре стала начинать в очень ранний час, когда он уходил. Вермут, 18 градусов, поначалу придал ей остроумие, с тех пор Артур Дрейфус стал молчуном. Потом же поверг в весьма опасную хандру, и в результате она, как в открытом окне, видела появлявшийся в неурочные часы призрак лесничего, а за ним и другие призраки. Четвероногого хищника, американскую актрису, сыгравшую Клеопатру, мясо на руках, пыльные веки. Артур Дрейфус плакал иногда вечерами в своей комнате, слыша из кухни печальный и хриплый голос Эдит Пиаф и догадываясь, в каких потемках блуждает его мать. Он не смел ей сказать, что боится потерять ее, боится остаться один. Он не умел ей сказать, что любит ее. Это так трудно. В школе Артур Дрейфус крепкий середнячок, с ним легко дружить. Он непобедим в бабках, на время вернувшихся в моду. Девочкам он нравился и был избран вторым красавчиком в классе. Лауреат – высокий, сумрачный, готический, с прозрачной кожей, с проколотыми во многих местах ушами, не дать не взять пунктир для разрезания, с вытатуированным на коже ошейником. Крученая веревка – результат сильно сдобренного спиртным чтения баллады повешенных и, главное, поэт. Трескучие рифмы, вязкие созвучия, глупые слова. Пример – жить-гнить, смерть-смех. Девочки тащились. Единственная известная за Артуром Дрейфусом слабость проявилась на уроке физкультуры. Однажды, глядя, как некая Лиана Легов, 80 Е, сногсшибательные чашечки, Джейн Мэнсфилд, Кристина Хендрикс, прыгает через гимнастического коня, он потерял сознание. Он ударился глазницей о металлическую ногу коня, кожа лопнула, брызнула кровь. Его аккуратно зашили, и с тех пор под бровью осталась скромная память о сладостном обмороке. Он не чурался чтения, даже наоборот, любил смотреть кино, особенно сериалы, потому что есть время привязаться к героям, полюбить их, создать подобие семьи. А еще он любил разбирать и собирать все, в чем имеется мотор или механизм. Школа направила его на стажировку к Паскалю Пайену, всем известному как ПП, владельцу гаража в Лонге, где он и нашел однажды книгу стихов и увлекательную работу, от которой всегда черны и замаслены пальцы. Он говорил дамам с поломкой: «Починим в лучшем виде». «Ты гений, голубчик, и красавец к тому же», — говорил господам с поломкой: «Починим в лучшем виде». «Поторопись, мой мальчик, не век же мне тут торчать». И на этой работе довольно скоро он заработал достаточно, чтобы купить в кредит домик, 3 этажа, 67 квадратных метров, на краю деревни, в стороне от департаментского шоссе 32, которое ведет в Альи Лео-Клоше, где в ветреные дни булочная Легифа благоухает на всю округу теплыми круассанами и бриошами с коричневой глазурью вержуаз. Но тем роковым утром никакого ветра не было. Тот самый домик, в дверь которого постучалась однажды Скарлетт Йоханссон. Ну вот и она, наконец-то. Скарлетт Йоханссон выглядела измученной. Ее волосы, не пойми какого цвета, были растрепаны. Локоны падали, стекали с плеч, тяжело, точно в замедленной съемке. На пухлых губах не было знаменитого блеска. Тушь размазалась угольной пылью, обведя глаза печальными кругами. И, к несчастью Артура Дрейфуса, на ней был свободный свитер. Не свитер, а мешок. Вопиющая несправедливость. Он скрывал все формы актрисы, как известно каждому, очаровательная, даже, можно сказать, обворожительная. В руке она держала сумку от Луи Вьютона, ядовитой расцветки, подозрительно смахивающую на контрафакт. Артур же Дрейфус был в своей излюбленной одежде для просмотра телесериала в белой майке и длинных цветастых трусах. Далековато до Райана Гослинга, только лучше. И все же. И все же, в ту самую секунду, когда они увидели друг друга, оба улыбнулись. Понравились ли они друг другу? Внушили доверие? Ожидал ли он, услышав стук в дверь, срочного вызова, поломки цилиндра или тяги, проблемы с дебитометром? Ожидала ли она, стоя по ту сторону двери, увидеть перед собой извращенца, бородавчатое страшилище, старую коргу? Как бы то ни было, эти двое, невероятным образом встретившиеся, улыбнулись друг другу как хорошему сюрпризу. Из пересохших губ Артура Дрейфуса, второй раз в жизни получившего удар молнии, влажные ладони, тахикардия, испарина, ледяные мурашки по спине, шершавый липкий язык, слетело незнакомое слово. «Комин». Для требовательных читателей-лингвистов и прочих географов-любителей следует уточнить, что в самом деле существует город, носящий название Комин, расположенный в кантоне Кенуа-Сюрдель на севере близ бельгийской границы. Городок, по всей вероятности, маленький и довольно сонный. В нем насчитывается не меньше 5 комитетов по организации праздников, пытающихся его встряхнуть, но он не имеет никакого отношения к этой истории. Инстинктивно робкая комин Артура Дрейфуса показалась ему в ту секунду, когда он увидел в дверях Скарлетт Йоханссон, самым уместным, самым вежливым и самым изящным, потому что в субтитрах недублированных сериалов это означало «войдите». И какой мужчина на свете, будь он даже в майке и цветастых трусах, не сказал бы «войдите» феноменальной актрисе из трудностей перевода? Феноменальная актриса прошептала «thank you», высунув розовый кончик языка между зубами на «th» и вошла. Тихонько притворив дверь влажными руками и вновь ощутив в груди аурикулярную экстрасистолу, «да, он сейчас умрет, да, теперь он может умереть», он украдкой посмотрел на улицу, нет ли там камер или бодигардов и или злых шутников с телевидения, после чего, хоть и не успокоенный, запер задвижку.